С елкой у них получился первый в практике Ивана прокол. Худсовет их сценарий не принял. Придирок было много к тексту, к музыке, к самой идее. Особенно много нареканий вызвало имя храброго зайчишки. И не потому, что Еврашка, если верить Далю, это суслик и, следовательно, зайчиком быть не может никак, а потому что в имени этом усмотрели намек на некую национальность, которую выводить на новогоднюю елку, тем более в положительном виде, не рекомендовалось категорически. Авторы получили только предусмотренный договором аванс. Но тертый калач Пандалевский не растерялся. Поменял Еврашку на Фунтяшку и продал шедевр в ДК пищевиков. Так что творческий коллектив в лице Одиссея Авенировича, Ивана и композитора Крукса в денежном выражении даже выиграл против ожидаемого. Они немножечко отметили это дело в доме журналиста. Иван пришел домой поздно и не вполне трезвый. Таня уже спала и ничего не заметила. Следующую большую победу, поэтико-музыкальную композицию «Весна по имени Любовь», посвященную дню 8 марта и показанную в предпраздничные дни аж на 4 предприятиях легкой промышленности подряд, отметили более капитально. Из ресторана поехали догуливать к Пандалевскому домой. Иван проснулся в этом богатом доме, завернутый в пушистый коврик. Таня лежала в больнице и ничего не знала, тем более, что у Ивана хватило духу отказаться от опохмелки, к вечеру привести себя в пристойный вид и перед самым закрытием отделения примчаться к жене с конфетами и цветами. Засветился он после дня космонавтики, крепко и по полной программе. Он не пришел домой ночевать. И, отвыкшая от этого Таня, глаз не могла сомкнуть, а с утра кинулась, как бывало, обзванивать знакомых, больницы и морги. Хорошо еще, что крепкий на голову Пандалевский, которому явно надоело загостившийся соавтор, вечером лично привез Ивана домой на такси. Иван был невменяем. Он взобрался на стул посреди гостиной и начал декламировать, с ужасом наблюдавшей за ним Тани. «Ракета летит, как конь, не подковываясь, сквозь ураганы и метеоритов ненастье, со звездами и с планетами состыковываясь, а может быть, в этом и есть наше счастье». Дальше Таня слушать не стала, а решительно стащила Ивана со стула, отвела его, брыкающегося, в ванну и насильно влила в глотку 3 литра чуть розоватого раствора марганцовки. Утром все пошло по старой, почти забытой схеме. Иван забегал по треугольнику: кухня, туалет, кровать, выпить чаю, проблеваться и на Таню. 2 захода Таня выдержала, на 3-й решительно прогнала его, оделась и пошла к техникумовской подруге. Под вечер она вдруг спохватилась, что Иван за это время мог успеть сбегать за бутылкой. Когда она, запыхавшись и надсадно кашляя, вбежала в квартиру, Иван мирно спал. Уже за полночь у них состоялся крупный разговор. Таня припомнила Ивану все. В каком виде притащил его сюда 2 года назад Рафалович, как его привезли из колхоза, больницу, сеансы у нарколога. Иван клялся, божился, валялся у нее в ногах, плакал. Под конец Таня тоже не удержалась от слез. Так они и заснули, обнявшись, зареванные. И хотя после этого Иван в общем и целом держался, приходил всегда, крепко стоя на ногах и лишь немного припахивая коньяком, Таня решила твердо: надо что-то менять. Обстановку, образ жизни, иначе все пойдет по-старому. Она решила, что для начала нужно будет на лето поехать с ним в Хмелице, к Лизавете. В июне Тане торжественно вручили диплом с отличием и предложили продолжить обучение на подготовительном отделении инженерно-строительного института. Она согласилась. От вступительных экзаменов ее освободили, и в середине июня она вновь стала студенткой. Таня прислонила косу к стволу клена, утерла лоб и поправила платок. Солнце стояло уже над головой, значит, пора на дневную дойку. Забежав в дом за подойником, она застала в накуренной горнице Ивана. Он лежал на кровати и со страдальческим видом смотрел в потолок. «Сходил бы, хоть искупался. Чего лежать-то?» — на ходу бросила Таня. «Голова болит. Вот бы и проветрился заодно, а то в лес пошел бы. Бабы морожку ведрами таскают. Там комары. И вообще домой хочу». Они жили в Хмелицах уже 2 недели. Таня моментально втянулась в деревенскую жизнь, будто и не уезжала никуда. Сенокос, корова, огород, в свободную минутку купание, по субботам баня. Иван же как приехал, так и залег. Воды принести, и то чуть не палкой гнать приходилось. Про дрова и говорить нечего. Раз поколол с полчасика, потом весь день отлеживался. И все жаловался: в доме скучно, на озере слепни заедают, в лесу комарье жрет, от работы спина болит, от молока парного живот пучит, голова раскалывается постоянно. Последнее он объяснял кислородным отравлением. Дескать, организм к свежему воздуху не привык. И лечился двойной дозой беломора. Один раз собрался с духом, вылез на огород грядку прополоть и выполол Лизавете половину свеклы и рядок картошки. На сенокос они его и не думали звать от греха подальше. Лизавета при нем пока место сдерживалась, только косо смотрела на зятя, но та не видела, что дается сестре эта сдержанность нелегко, и назревает скандал. Тем более, что наедине с Таней Лизавета в выражениях не стеснялась. Но и нашла ты себе соколика. Ни мужик, ни баба, чисто боров. Городской он, Лизка, непривычный, пыталась оправдать мужа Таня. Мало у нас летом таких городских непривычных бывает. И все пределы оказываются. Один дом пристраивает, другой в сарае с утра до ночи скребет, сверлит, пилит, механику какую-то ладит. Третий вон на горушке с кисточкой сидит, природу нашу зарисовывает. Четвертого из лесу не вытащить. Травы всякие собирает, изучает, старух расспрашивает. И никто про них слова худого не скажет. Все правильно. Каждый к своему делу приспособлен. А твой, знай, лежит да стонет. И то ему не так, и это не эдак. Как старик столетний, честное слово. А на ряху посмотришь, да на нем пахать бы. Погоди, Лизка, отдохнет, пообвыкнет. Сколько обвыкаться-то можно? Вон целый чемодан бумаг с собой приволок. Писать, говорил, буду. Так давай, пиши, кто же мешает. А ты скажи мне, он хоть раз тут открывал этот чемодан-то? Чемоданом Лизка называла большой дипломат, в который Иван перед отъездом сложил рукописи. Тогда он с гордостью сообщил Тане, что решил возобновить работу над одной большой вещью, которую начал еще в студенчестве и над которой припадками работал до знакомства с Пандалевским. Что за вещь, это пока тайна. Вот закончит, подчистит, перепечатает, тогда и даст почитать. Таня тогда ахнет, и не она одна. Конечно, прихватил он с собой и кое-что от Пандалевского, но так, мелочевку, несрочные заготовки на осень. Лето в этом смысле сезон мертвый. Вопреки словам Лизаветы, чемодан он все-таки пару раз открывал. Перебирал листочки, перечитывал, перекладывал, убирал назад. Не получается. Не было мыслей, вдохновения. Может, не хватает привычного стола, машинки? В город бы, тогда все пойдет. Он решился в начале третьей недели, когда все здесь обрыдло окончательно. «Уезжаю», — сказал он Тане за вечерним чаем. «Ты как хочешь, а я завтра же уезжаю». «Ну и вали», — ответила Таня, которой фокусы мужа надоели сверх всякой меры. «Только жрать себе сам готовить будешь. Я остаюсь». Ей действительно очень не хотелось в город. Лето выдалось жаркое, сухое. В городе сейчас духота, скука. Занятия начнутся только в сентябре. А здесь так хорошо. Воздух целебный, леса и луга благодатные. Только теперь Таня поняла, как стосковалась по хмелицам, по всему родному, с детства привычному. За эти две недели она распрямилась, обрела здоровый румянец, похорошела несказанно. И по мужниным ласкам не томилась совершенно. Здесь она без них хоть век проживет. И без него. Нужен он ей очень. Лизавета промолчала, лишь одобрительно посмотрела на Таню. «Вы, Иван, утренний-то автобус, наверное, проспите», — вежливо сказала она. «А вот к вечернему подстатитесь в самый раз. Отсюда в 5:30 выйдет. К 7-часовому из Валдая как раз и успеете, и ждать на вокзале не придется». Проснувшись, как всегда, к полудню и с больной головой, Иван принялся ворча собирать вещички. И хоть бы одна сука помогла. Все у них сенокосы, дойки чертовы, нет, чтобы мужа родного в дорожку собрать. За окном послышался шум мотора, стихший где-то возле их калитки. Стукнула дверца, послышались оживленные радостные голоса и еще какой-то гул, возбужденный и нарастающий. Мимо окна, в сторону невидной отсюда машины, бежали девчонки-бабы. Кто же это пожаловал, интересно? Иван кинул брюки, которые держал в руках на кровать, потянулся и вышел на крыльцо посмотреть. На дороге у самой калитки их дома стояла новенькая оранжевая Нива. Возле раскрытой дверцы стояла Таня и, весело улыбаясь, разговаривала с... «Батюшки, да это же Ник Захаржевский! Откуда черти принесли?» Рядом с Ником стоял невысокий, субтильный молодой человек, лицо которого показалось Ивану смутно знакомым. Машину широким полукругом обступила гудевшая толпа, все внимание которой было обращено как раз на этого второго невысокого. Где же он его видел? Тут Ник повернул голову, увидел Ивана, замахал руками. «Эй, Ивано, что стоишь, как статуя? Иди, помогай дорогим гостям разгружаться». Иван сыпался по ступенькам крыльца, как моряк по трапу. Обнялся с Ником, посмотрел на незнакомца. «Давай познакомлю, коли не узнал», — усмехнулся Ник. «Разрешите, сударь мой, представить вам Огнева Юрия Сергеевича, звезду экрана, моего друга, товарища и духовного брата. Юрик», — он обернулся к Огневу, — «а это тот самый Вано Ларин. Будущий Пушкин и Толстой в одном лице. Мой друг, товарищ и духовный кузен». Огнев протянул Ивану сухую горячую ладошку, и Иван с трепетом пожал ее. «Юрий Огнев. То-то бабы всполошились. Неудивительно. Сам Огнев в хмелице пожаловал. Они-то, в отличие от Ивана, все фильмы с Огневым взахлеб смотрели». Юрий Огнев не так давно начал сниматься в кино, но был уже знаменитостью всесоюзной. Своеобразные внешние данные предопределили его амплуа: герои романтики, слабые телом, но крепкие духом. Молодые комиссары, революционеры-подпольщики, пламенные вожаки на комсомольских стройках. Массовый зритель запомнил его больше всего по длинному телесериалу «Чтобы не было больно и стыдно», где он исполнил двойную заглавную роль писателя Николая Островского и его прославленного героя Павла Корчагина. Оригинальный сценарий сомкнул в одно целое реальную биографию писателя с биографией его героя, свел их лицом к лицу и в нескольких особо отмеченных критикой эпизодах даже заставил вести друг с другом диалог, что лишь усилило внутреннюю шизофреничность фильма, созданную и многочисленными режиссерскими находками и полубезумной на грани постоянного нервного срыва игрой самого Огнева. Зритель элитарный выделил этого актера в другом его фильме, вышедшем на экране почти одновременно с телесериалом. Фильм этот назывался «В пяти шагах от победы» и посвящен был штурму Берлина. Огнев сыграл в нем небольшую, но необычайно яркую роль рейхскомиссара Йозефа Геббельса в последние дни его жизни. То ли потому, что снимались оба фильма практически одновременно, то ли из-за ограниченности творческого арсенала Огнева, эти два героя, Островский, Корчагин и Геббельс, получились у него поразительно схожими. Соответствующее начальство заметило этот конфузный факт слишком поздно. В пяти шагах от победы уже победно шагал по киноэкранам страны. Фильм срочно сняли с проката, отчего его популярность в кругах интеллигенции резко возросла. Закрытые и полузакрытые просмотры в киноклубах собирали полные залы, и Юрий Огнев попал в число тех актеров, не знать которых считалось дурным тоном. Кинематографическое начальство же сделало из этого казуса свои выводы и с тех пор больше не рисковало, доверяя Огневу, играть лишь персонажей сугубо положительных. Помимо комиссаров, Юрий Огнев сыграл поручика Лермонтова в одноименном телеспектакле и Артура Овода в незавершенном и не вышедшем на экране телефильме «Овод». Артура Огнев сыграл в своей привычной манере. Те немногие, кто видел фрагменты незаконченного фильма, говорили, что Огнев там больше похож не на героя-революционера, а на маньяка из классического фильма ужасов. Впрочем, Овод не увидел свет отнюдь не из-за огневской трактовки образа. Просто в процессе работы режиссер-постановщик отъехал в очередную загранпоездку и, как говорится, выбрал свободу. Имя его было тут же навеки вычеркнуто из списка деятелей отечественной культуры и предано забвению. А многочисленные работы объявлены как бы несуществующими. Огнев же продолжал интенсивно играть комиссаров и подпольщиков. «Опять застыл, изваяние ты мое!» — крикнул Ник Ивану. «Давай помогай разгружаться!» Тут на дороге показалась Лизавета. Видно, кто-то уже рассказал ей, что за важная птица залетела в ее дом. Бабы почтительно расступились, и Елизавета оказалась лицом к лицу с гостями. «А, это должно быть хозяюшка», — сказал Ник. Сделал полшага в сторону и отвесил Лизавете земной поклон. «Почтение, Лизавета, Свет Валентиновна, дозвольте двум молодцам заезжим, Никитке с Егоркую, в тереме вашим светлом передохнуть с дороги дальней». Лизавета, словно не замечая ерничая ни Ника, вылупив глаза, смотрела на Огнева. Он не выдержал ее взгляда, опустил глаза, опушенные густыми и длинными ресницами, и тихо, смущенно сказал: «Да, будьте добры». Слова эти вывели Елизавету из оцепенения, и она сразу же засуетилась. «Да-да, проходите, проходите, гости дорогие, устали, поди, а вот я сейчас чайку с дороги, молочка. Танька, беги, чайник ставь. На стол накрой, мечи все, что есть в доме». «У нас тут с собой кое-чего тоже имеется», — сказал Ник. Иван уже извлек из Нивы яркий клетчатый чемодан, длинную дорожную сумку и большой пакет. Ник проворно захлопнул дверцу Нивы, закрыл на ключ, ключ положил в карман, подхватил сумку и пакет и направился вслед за Лизаветой с Огневым в дом, куда еще раньше убежала Таня. Ивану ничего не оставалось, как взять тяжеленный чемодан и потащиться за остальными. В горнице Таня ставила на чистую скатерть чашки, тарелки, ложки. Ник раскрыл пакет и доставал из него свертки явно с чем-то съедобным. «Вот, рекомендую, буженинка, вполне годная к употреблению. А это охотничьи колбаски и сыр прямо из гастронома «Арбат». Очень рекомендую». Полено сливочное к чаю. Лизавета таскала из синей миски с солеными огурчиками, грибами, салом, прошлогодней моченой брусникой. Юрий Огнев ходил по комнате и с непонятным любопытством разглядывал самые обыденные предметы. Иван поставил чемодан у дверей и, помаявшись минутку, вышел в сени помочь Лизавете. «Идите уж, садитесь с гостями», — сердито сказала она. «Я сама управлюсь». Иван сел за стол. Там все уже было расставлено. Появилась Лизавета, гордо неся перед собой бутылку водки. Ник как раз в этот момент достал из пакета бутылку и выпрямился со столь же гордым видом. Они посмотрели друг на друга и одновременно рассмеялись. Вместе с ними рассмеялась и Таня. «Столичная», — сказала сквозь смех Лизавета. «По случаю стало быть знакомство». «Охотничья», — сказал Ник. «По тому же стало быть случаю». Оба вновь рассмеялись. Чувствовалось, что отношения между ними налаживаются самые хорошие. «Танька, стопочки там, из буфета давай», — распорядилась Лизавета. «Ну, садитесь, гости дорогие, чем Бог послал». Юрий Огнев наклонился к Нику и что-то прошептал ему на ухо. «Лизавета Валентиновна, нам бы руки помыть», — обратился Ник к Лизавете, а потом к Ивану. «А ты, Ивану, познакомь Юрочку с местами общего пользования». Огнев почему-то покраснел. Иван встал из-за стола. «Пойдемте. Это там, за домом». Когда они вернулись и сели, возле каждого места уже стояла стопочка водки, налитая Ником. Таня, занятая раскладыванием еды по тарелкам, заметила это только сейчас. «Иван не будет», — сказала она, — «ему нельзя». «Буду», — упрямо надув губы, сказал он. «Сколько можно?» «И правда, Танька», — сказала Лизавета, видевшая Ивана только трезвым, — «что-то ты строга больно». «Понемножечку, всем можно». «А помножечку и не выйдет», — подмигнув Ивану, сказал Ник. «Что такое две пол-литра на пятерых?» Да еще под такую закусочку он довольно оглядел стол. «Ну-с, первый тост предлагаю выпить за хозяйку этого гостеприимного дома». «Да на что вы?» — смущенно сказала Лизавета. «Нет-нет, дорогая Лизавета Валентиновна, за вас до дна». Выпили и закусили. Потом по второй. Таня как-то отвлеклась на гостей и забыла следить за Иваном. А он уже не в очередь тихонько наливал себе третью. «А вы надолго в наши края?» — спрашивала Лизавета Ника. «А это уж как позволите, дорогая Лизавета Валентиновна. Вообще-то у нас неделя свободная есть. Совершаем, так сказать, путешествие из Москвы в Петербург». «У меня там съемки через неделю», — сказал молчавший доселе Огнев. «Да, а заодно обкатываем Юрочкино приобретение», — он показал за окошко, куда на всякий случай отогнал Ниву. «Ехали себе, ехали. Дай, думаем, заедем». «А адрес-то откуда узнали?» — спросил Иван. «Проще простого, любезный друг Вано. Матушке твоей перед отъездом позвонили, узнать, в городе ли ты. Хотелось, понимаешь, друга детство повидать. Она и сказала, где ты пребываешь». «Это хорошо, что успели», — сказал Иван. «Я сегодня уезжать хотел. Надоело мне тут до чертиков». «Ну, теперь ты, надеюсь, останешься?» «Теперь останусь», — тряхнув головой, заявил Иван. «С вами поеду». «Тогда вы уж тут всю недельку-то и поживите», — сказала Лизавета. Места у нас хорошие, вольготные. Порыбачите, по ягодку сходите. Морожки видимо-невидимо. Говорят, уже малина пошла, черника. А там и колосовички вылезут. Только вот в доме у нас непросторно. На печке разве располагаетесь или на веранде? Диван там у меня поставлен. Ничего, диван широкий. «Вот на веранде и устроимся», — сказал Ник. «Вдвоем». «Вы же сами говорите, диван широкий». «А мы, наоборот, узкие». «Так, Юрочка?» «Так», — подтвердил Огнев, глядя в тарелку.